Ну, а что дальше было? Ну, сам, небось, знаешь. Без моей помощи врага раздолбали. Зря только влез в это дело. Добрались мы с Чесеметом через степь к городу на озере. Причем без особых приключений. Гиминос помог. Слепил одному из своих такой же портрет, как и у меня в тени. Допустил к вражьим землям поближе бродить. Отвлекать, значит. А в городе нас тогда приветили, да к лесным эльфам передали, специалистам. Те сначала почет оказали, а как начали изменять и Чесемета в груз тягать, так ничего и не вышло. Скандал! Такого не может быть, потому что не может быть. А посему я не я, а вражеский лазутчик, изничтожению подлежащий. Пришлось на утек пуститься. А как уж мы эльфов в их же собственном лесу обхитрили? Сюжет для отдельной повести. Следующая станция — Золотой лес. Тут уж я свои достоинства хранительские в полной мере проявил. Владычица и та не смогла из меня ничего вынуть. Один шустрый маг меня вообще развоплотить хотел. Да спасибо, отговорили. А то вообще неизвестно, что бы я сейчас с собой представлял. Словом, остался я сидеть там, как гость средней почетности, и никакой полезности. Чесемета хоть к делу пристроили. Вниз по реке то ли шпионов ловил, то ли сам шпионил, не поймешь. А меня не пускали, мало ли что. И, кстати, тогда уже мое свойство проявляться начало. Только сначала думали, что это в эльфийском воздухе дело. Ну так вот, что было после окончания войны, ты знаешь? Так это только внешнее, а за кулисами еще интереснее было. Как все эльфы собрались за море двигать, как и судьбой положено, так начались у них разногласия. Кое-кто, особенно из неродовитых, туда вовсе не стремился, да и родовитые-то не все за были. А другие же решили так. Раз уж покидать средние земли, так покидать подчистую, включая и несогласных, силой их, к счастью, загнать. Хорошо, многие еще помнили, чем такие вещи заканчивались, и междоусобицы удалось избежать. Худой мир оказался лучше доброй ссоры, и это позволило построить то, что ты сейчас в средних землях видишь. А сюда я попал... Как мои гости двинулись к морю, так оказался вроде бы и не нужен. Новый король к себе брать меня не захотел, я ему не показался, ни заочно, ни лично. А тут как раз бурые равнины, возрожденные земли по нонешнему и круглое царство на них. В него никто не верил, шли сюда селиться самые пропащие люди, и других народов немного. А король наш Кун-Манье. Надежа и опора. До этого чина сотню водил, но зато лихо. Вот и сунули меня к нему первым советником. Не знали мудрецы, что я и вправду могу многое присоветовать. Вот так и живу, словно огурец засоленный, зелененький да бодрый, как будто и не человек уже, а так эльф бессмертный. Я так понимаю, что теперь меня бы никто из нынешних властителей иметь в пользовании не прочь. Но я и сам не пойду. Привык тут, да и интересно. Вот так, ларбушка дорогой. А теперь спать пора. Заболтались.